Глава 11. Вопрос. Почему в Египте во все дни Пятидесятницы не постятся и не преклоняют колен во время молитвы? Но уже время приступить к изложению обещанного рассуждения. Итак, когда Авва Фиона во время Пятидесятницы посетил нас в нашей келье, то по окончании вечерних молитв, посидев немного на земле, мы стали усердно спрашивать, почему у них соблюдается такое постановление, что во все дни Пятидесятницы никто вовсе не преклоняет колен на молитве и не держит поста до 9 часа. Знать это нам любопытно, потому что мы не видели, чтобы это с такой точностью соблюдалось в сирийских, то есть палестинских, монастырях. Глава 12. Ответ. О свойстве того, что называется добром, злом и средним. Авва Фиона на наш вопрос так начал отвечать. Древние постановления отцов и продолжающиеся многие годы обычаи предков мы должны исполнять и сохранять, даже если причины их неизвестны. Но так как вам хочется узнать причины и основания упомянутого вами правила, то я кратко изложу мнение предков наших об этом установлении. Но прежде, нежели я подтвержу слова мои священным писанием, немного поговорим о природе и качестве поста. Божественная премудрость через Екклесиаста назначила каждой вещи, то есть всем обстоятельствам, как благополучным, так и несчастным, скорбным, свое время. Екклесиаст 3 с 1 по 8. Из дел, перечисленных в том месте, ни одного нельзя отнести к числу постоянно добрых. Каждое хорошо только тогда, когда бывает в свое время и прилично исполнено, так что если случается не вовремя, то делается бесполезным и вредным. Между тем, те действия, которые добры или плохи по природе своей, например, правда, благоразумие, мужество, воздержание и прочие добродетели, или, напротив, пороки, не подлежат этому правилу по неизменяемости их природы. Поэтому те действия, которые бывают добрыми или худыми по качеству совершающего их, полезны или вредны не по природе своей, но по расположению делающего или по обстоятельствам времени. Глава 13. Какое благо составляет пост. После исследуем, какому роду добрых дел нужно причислить пост, числу ли существенно добрых, каковы правда, мудрость, мужество и воздержание, которые вовсе не могут перейти в противную сторону, или к числу средних, то есть таких, которые иногда сделать может быть полезно, иногда опустить непредосудительно, или что иногда сделать предосудительно, а иногда похвально опустить. Если мы причислим пост и воздержание к существенно добрым делам, то без сомнения употребление пищи и питья надо будет почесть делом худым и преступным. Ибо что противно главному добру, то непременно нужно считать главным злом. Но так думать не позволяет нам Священное Писание. Ибо если мы будем поститься на том основании, что будто бы грешно употреблять пищу, то не только не получим никакого плода от воздержания, но еще по апостолу подвергнемся тягчайшему обвинению за нечестие, так как будем запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое создание Божие хорошо, и ничто не гнусно, если принимается с благодарением. 1 к Тимофею, 4, 3. «Ибо кто что считает скверным, тому то и скверно» к Римлянам 14, 14. «Потому никто не был осуждаем за одно лишь употребление пищи. И если осуждаются евшие, то это потому, что с употреблением пищи соединяется или за ним следует нечто предосудительное». Глава 14. Пост не есть главное добро. Из сказанного видно, что пост относится к числу средних добрых дел, потому что как соблюдение его не оправдывает нас, так и за нарушение его мы не подвергаемся осуждению, если кроме употребления пищи нет преступления заповеди, достойного наказания. Но что касается существенно добрых дел, то без них никому нельзя быть ни в какое время, потому что оставляющий их обязательно впадает в зло. Так же и для главного зла не должно быть времени, потому что оно всегда вредно. В случае допущения его не может оно не вредить или измениться в похвальную сторону. А средние дела, те, которым назначены известные качества и времена, если правильно соблюдать их, то они освящают, если опустить их, то не оскверняют. Таковы, например, брак, земледелие, богатство, уединение, бдение, чтение книг и посты. Все это Священное Писание не определило совершать и соблюдать постоянно, так чтобы нельзя было хоть немного иногда оставлять их, ибо что положительно заповедуется, за неисполнение того подвергаются смерти, а что предлагается больше как совет, нежели как приказание, исполнение того приносит пользу, а за неисполнение не подвергаются наказанию. Почему предки наши весьма хорошо повелели совершать их, сообразуясь с обстоятельствами, местом и временем, потому что они бывают полезны, если сообразны с обстоятельствами, и, напротив, делаются вредными, если они не сообразны с ними. Так, например, скорее жестокосердым, нежели ревнителем благочестия, следует считать того, кто будет сохранять строгий пост даже во время посещения брата, в лице которого нужно принять Христа. К самоубийцам нужно причислить того, кто не изменяет строгих правил воздержания, даже тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы принятием пищи. Не ревность к благочестию, а неразумность докажет тот, кто захочет строго держаться правил поста даже в праздник, когда делается разрешение на пищу. Пост бесполезен для тех, которые хотят посредством его заслужить людскую похвалу. Имя святых, о которых говорится в Священном Писании, что получат они мзду свою в настоящее время, от Матфея 6:2, равно как бесполезен и для тех, которые постятся не так, как угодно Богу. Последние представляются у пророка спрашивающими Бога: «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь?» Бог объявил им, что они не услышаны. «Вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других». И сказав, что он не такой пост избрал, хотя бы они, подобно тростнику, гнули свои шеи, хотя бы облеклись в рубище и пеплом посыпали свои головы. Далее открывает, какой пост ему угоден, и тем показывает, что один только пост, без других добродетелей, не может принести пользы. «Разреши, — говорит он, — оковы неправды, и от единокровного твоего не укрывайся». Исаия 58:3-10. Итак, видите, что Господь не считает пост существенно добрым делом, потому что он не сам по себе, но при других добрых делах угоден ему, и что от случайных причин он бывает не только напрасен, но даже ненавистен Богу, как об этом он сам свидетельствует у Иеремии: «Если они будут поститься, я не услышу вопли их». Иеремия 14:12.